памяти. Основная характеристика – энергия плюс 2. Одна звезда. Повышение основной характеристики – энергия на 2 звезды. Походу, профа охотника прокнуло. Ну, статам мы всегда рады. Предмет – мазь исцеления ожогов. Одна звезда. Позволяет свести свежие ожоги. Хм, судя по цвету капсулы, расходник системы. А сама банка выглядит так, будто в аптеке купил. Ну да ладно, тоже пригодится. Предмет – жетон усиления. Позволяет усилить нераспакованную капсулу. И еще одна прелесть. Навык – вождение грузовых автомобилей. Одна звезда. Позволяет вам водить тяжелую технику, грузовики до 7,5 тонн, грузовые автомобили с прицепом. Ну, возможно, пригодится. Предмет – новогодний колпак. Конический головной убор из тонкого картона с декоративной отделкой. Выполнен в традиционной праздничной цветовой гамме. Красный, белый. Ясно. Ладно, когда-то мне должен был выпасть совсем лютый хлам. Маска Дэдпула, прошу у тебя прощения за хейт. Ты куда полезнее. На распыление. Побочная характеристика «Контроль» плюс 1. Одна звезда. Дополнительный модификатор к вашим базовым параметрам. Улучшает ваш контроль над манной для использования способностей охотника. О, контроль — это хорошо. Бонусов от уже имеющейся у меня единички я не почувствовал, ибо приобрел ее еще до того, как опробовал свою первую активную способность. Сейчас можно будет опробовать. Ну и, наконец, самый смак. Гарантированный трехзвездочный расходник. Предмет. Карта привязки предмета. 3 звезды. Работает только у пользователя системы. Позволяет выбрать любой предмет и закрепить его за собой как личное оружие. В зависимости от изначального уровня, закрепленный предмет будет усилен в соответствии со способностями и навыками пользователя. Однозначно применю к убийце драконов. Описание немного размыто, как обычно, никакой точности или цифр. Но я уже привык. Не знаю, каким будет усиление, что ляжет на мой меч, но даже если оно будет невелико, уже значительное подспорье. Так, очень круто. Недолго думая, сразу же зашел в инвентарь, распаковал карту усиления. Хотел было тут же применить его к своему любимому ковырялу, а нет. В виде капсулы нельзя. Честно говоря, на миг у меня аж дыхание перехватило. Вытащив убийцу драконов из инвентаря, попробовал еще раз и... Вы собираетесь применить карту привязки предмета к мифическому мечу убийца драконов. 3 звезды. Подтверждаете? Подтверждаю. Уровень привязанного предмета – 3 звезды. Идет пересчет апгрейда. Внимание! Обнаружены зачатки адаптации меча под личное оружие. Апгрейд пересчитан. Ожидайте. Ожидайте. Внимание! В связи с привязкой меча предлагается смена названия. Оптимальный вариант – губитель нечисти. Подтверждаете? Хм. Не, оставь старое название. Мне оно нравится. Принято. Привязка произведена. Апгрейд завершен. Фух. Ну, что там у нас? Предмет – легенда эпохи. Меч – убийца драконов. 4 звезды. Предмет, закаленный в энергии эволюции. Личное оружие. Контроль тяжести. Пользователь может в любой момент варьировать вес клинка от 100 кг до 300. Изменение массы требует незначительных затрат манны. Одним присутствием ослабляет астральные сущности. Повышенный урон по астральным сущностям. Убивает зомби, даже не повреждая голову. Неразрушим. Способен нанести урон чему угодно. Активная способность – несокрушимая стена. Втыкая меч в землю и используя способность, создаете перед собой крепкий барьер. Затрачивает манну на создание и поддержание. Расход прочности барьера пропорционален характеристике «энергия» и силе входящего урона. Активная способность – несокрушимый оплот. Втыкая меч в землю и используя способность, призовите 4 фантомов. Фантомы не способны атаковать. Каждый фантом использует способность «Несокрушимая стена». Расход прочности барьера аналогичен способности «Несокрушимая стена». Затраты на создание и поддержание в 5 раз выше, чем у способности «Несокрушимая стена». Это же охуеть, какая крутотень! Я перечитал описание еще несколько раз, анализируя каждую букву. Ну, спасибо, система! Ну, удружила! Вот теперь можно будет и поиграть. Вот теперь-то я любому хребет могу переломить. Так, ладно, выдохни, Ватанабе. Я уже успел разок разувериться в своей неуязвимости. Не хочется повторения. Давай-ка по пунктам. Контроль тяжести. Имба! Тут вот без возражений. Да, пределы не слишком-то широки, но в любом случае я могу увеличить вес своей шпалы до 300 кило. По сути, увеличу основной поражающий фактор в половину. Не говоря уже о возможности играться с весом прямо во время удара. Ослабление астральных сущностей и повышенный по ним же урон. Знать бы еще, что такое эти самые астральные сущности. Пока ни разу ничего подобного не встречал, но вот вообще не показатель. Учитывая эволюцию мира и обилие разнообразных уродцев, что появляются каждый день, не удивлюсь, если рано или поздно и призраки какие-нибудь объявятся. Или сущности в виде гномика. А там, глядишь, и свойства эти пригодятся. Да и повышенный урон у убийцы драконов изначально был. Бла-бла-бла, убивает зомби, не повреждая головы, тут все по-прежнему. Дальше. Неразрушим. Вот это мне нравится. Не то чтобы меч Гатса и до этого страдал нехваткой прочности, но встреча с троллями и их крепкими костями оставила на лезвии моей рельсы небольшие неровности. Ничего слишком серьезного, но если начнут встречаться твари покрепче, то рано или поздно убийца драконов рисковал из меча окончательно превратиться в дубину. Теперь ему это не грозит. Способен нанести урон чему угодно? Звучит интересно. Многообещающе так. Ну типа, учитывая формулировку, могут ожидаться твари, которых простое оружие не берет, и для их убийства будет требоваться что-то особенное. А убийца драконов на это будет плевать с высоты своих 2 с лишним метров. Такое мне нравится. Что касается активных способностей. Несмотря на крутые названия, по сути, силовой барьер. В первом случае стена, во втором что-то вроде арены, как у дотерского Марса. Наверное, только урона не наносит. Интересно, а может ли этот барьер двигаться вслед за мной? Или же работает только до тех пор, пока меч воткнут в землю? Вопрос интересный. Нужно будет проверить. Просто если он не стационарный, то это очень сильно. Если же тут второй вариант. Ну, повезло, но крайне ситуативно. Опять же, хотелось бы испытать прочность барьера и затраты на поддержание. Если стайка зомби сможет в секунды опустошить мой резерв в ноль, то грош цена этому барьеру. В общем, эксперименты, эксперименты и еще раз эксперименты. Так, что там у нас сейчас по балансу? Казино. Уровень 5. Очки удачи. ОУ. 7543. Очки воплощения. ОВ. 192,7. Ага. Кстати, количество ОВ немного подросло с последнего раза. Походу, Саитера и остальные там наткнулись на бродячую свору зомби. Надеюсь, все в порядке. Нужно потом будет связаться, спросить, как дела. Я вывалился в реальность и задумчиво посмотрел на потолок. Зелье продолжало латать тело, но ощущение пустоты внутри энергетического сердца никуда не пропало. Жаль, что никакого подходящего расходника под это дело не выдали. Впрочем, я перевел взгляд на Саека. За время пути ее раны стали значительно менее угрожающими. Даже рваная рана на голени от открытого перелома немного стянула края и покрылась корочкой. Но до полной боеспособности еще далеко. А я ведь даже не подумал о ней, когда без задних мыслей израсходовал зелье регенерации. Да, конечно, объективно я понимаю, что в качестве сильнейшей боевой единицы нашей двойки мое здоровье и боеспособность куда ценнее. Но, друг, из меня хреновенький. А ведь у меня в магазине появилось это зелье. За баснословную цену. Я слегка скривился от своих мыслей. Да уж, ставлю здоровье товарища и весьма симпатичной девушки ниже, чем свои запасы валюты. Что-то не так? Смогла заметить краем глаза перемены в моем лице Саека. Ну, в общем... Ай, да бог с ним! 800 ОУ! В пекло! Держи. Передал девушке пузырек с зельем усиления регенерации. Только что смог создать. Должно помочь быстрее прийти в себя. Лучше, чем то, что давал до этого. Я уже принял. Попытался расшифровать сложный взгляд мечницы. Но ведь дорого тебе обошлось. Видимо, да. Черт, не успел применить талант лицедея. Зачем тратить дорогие зелья на кого-то столь бесполезного? Ага, пошли закидоны. Учитывая, что я ей наговорил, ожидаемо. Но будем лечить. Глава 19. Обратный путь. Видимо, да. Зачем тратить дорогие зелья на кого-то столь бесполезного? Во-первых, хмыкнул я, ложась на бок и глядя на поникший профиль мечницы. Только мне решать, что и на кого тратить. Во-вторых, ты не бесполезна. Думаю, с твоей нынешней силой ты сможешь скрутить в бараний рог всех охотников Саитера, даже если они объединятся. Я перевел взгляд чуть в сторону, глядя на число, мерцающее над головой девушки. Я как-то до этого не обращал на это внимания, но оказывается, после убийства зомби она растет не сразу. Сейчас Саека перешагнула через порог в 300 очков награды, и я думаю, на этом не остановится. Видимо, часть энергии, полученной от зомби, откладывается в какое-то отдельное пространство и перерабатывается не в тот же момент, а постепенно. Просто задание, на которое мы шли, изначально считалось самоубийственным. То, что мы получили некоторые травмы, неудивительно. Я покачал головой. Не стоит из-за этого убиваться. Думаю, при определенной сноровке ты смогла бы задержать толпу на необходимое для маневра колонны время и в одиночку. И это правда было бы так. Только говорить о том, что в таком случае Саека даже при успешном выполнении задания потеряла бы свою жизнь, я не буду. Впрочем, сомневаюсь, что она этого не понимает. Саека повернула голову в мою сторону. «Ты правда так думаешь?» «Да», — кивнул я. «Я стану еще сильнее». Ее голос был тихим, но в нем не дрогнула ни одна нота. Глаза, обычно отдающие внутренней смешинкой и легкой безуминкой, скрытой за холодностью, теперь смотрели куда-то сквозь меня. Вдаль. Саека не сжимала кулаков, не повышала тон, но в сказанных ей словах чувствовалась нерушимая сталь. Она явно не искала одобрения своим словам, нет. Она предупреждала. «Отлично!» Мои губы изогнулись в легкой улыбке. «Узнаю старую Саека». Взгляд сфокусировался на мне, но теперь там уже не было печали и самоедства. «Прости, подверглась минутной слабости». Девушка прикрыла глаза. «Я приму твою помощь». С этими словами она выпила переданное зелье. «Я благодарна тебе за то, что ты был честен со мной». «Обращайся», — шутливо козырнул я. «Предпочитаю лишний раз не врать, особенно друзьям». «Да, друзьям», — слегка улыбнулась Бусудзима, бросая на меня лукавый взгляд. «А если я не хочу быть просто другом?» Я моргнул, глядя в искрящиеся непонятными эмоциями синие глаза. «А кем ты хочешь быть?» В комнате повисла тишина. «Да не, ну вряд ли. Мы, конечно, одно время слегка флиртовали друг с другом в шутку. Но кроме этого больше ничего и не было. Ты возраст все-таки. Я замер. Ведь я уже не воспринимаю себя кем-то, кроме как Ватанабе Мамору. Настолько врос в шкуру этого болванчика, созданного специально для моего внедрения в этот мир, что практически перестал хоть сколько-то оглядываться на свою прошлую жизнь. Ведь быть Ватанабе Мамору куда интереснее и захватывающе, чем... тем мной. Здесь у меня есть сила, статус, преданные друзья, своя команда, готовая пойти со мной на смерть. А что у меня было там? Незаконченная вышка, 2 кредита, уголок в общаге. Да, конечно, там у меня оставались родители, которые наверняка испытывают горе от моего исчезновения, единственный лучший друг и несколько близких приятелей, но не более того. «Мамору, ты еще тут?» Вырвал меня из размышлений голос Саека, отчего я слегка вздрогнул. «Ух, странно. В последнее время с моим нынешним показателем ментала я мог обдумывать любые вещи под любыми углами за мгновение, не вызвав ни у кого вопросов. А сейчас подзавис». «Да, тут». Несколько растерянно моргнул я. Искры в глазах Саека слегка потухли, а на лицо наплыла печаль. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, однако в этот раз мой ментал сработал как надо. «Подожди». Выставил я перед собой ладонь в восстанавливающем жесте. «Не делай преждевременных выводов из моей реакции. Скорее всего, она подумала, что я подбирал более-менее щадящий способ ее отшить, Учитывая последний сеанс саморефлексии, оно и не удивительно. Но ведь я... А что, собственно, я? Дай мне минуту. Заглянул я в глаза девушке. Уж не знаю, что Саека там увидела, но говорить то, что хотела, не стала, а просто молча кивнула. Вот и хорошо. Но, блин, что делать-то? Я не то чтобы рассматривал вариант начала отношений с кем-либо. Да, я попал в аниме-гаремник, по которому клубничных фанфиков видел немало, но... Это там, у главного героя, все так хорошо и круто получалось. И зомби убивал, и тащил все в соло без каких-либо трудностей. Да еще и гарем из главных героинь приходовать успел. У меня так не выйдет. Если я не буду убивать зомби и зарабатывать очки удачи, я отстану от темпа остальных местных охотников. И что еще хуже, отстану от темпа роста зомби. Да, сейчас я вполне могу совершать за счет своей силы крутые подвиги и перенаправлять движение Орды в сторону чуть ли не в одиночку, попутно убивая каждую немертвую тварь, рискнувшую подойти слишком близко. Но что если я засяду в лагере на несколько дней и перестану становиться сильнее? Следующий мой выход за фармом закончится тем, что я либо умру, либо не наберу достаточно очков для сохранения скорости роста. А это равноценно той же смерти, только отложенной. Как я уже успел убедиться, моя система не делает меня имбой. Она выстраивает для меня ровную дорогу, по которой я могу спокойно идти, пока остальные охотники без остановки прорываются через свои персональные минные поля, скрытые в непроходимом буреломе. Однако, если на моей дороге появятся серьезные препятствия, то далеко не факт, что я смогу его обойти. А охотники привыкли к препятствиям. Для них это естественно. Если я заведу романтические отношения, не станет ли это тем самым препятствием на моей ровной дороге? Сегодня Саека была для меня препятствием, из-за которого я потратил куда больше очков удачи на расходники, чем если бы был один, и заработал куда меньше, чем если бы был один. А ведь в случае, если мы будем вместе, я не смогу оставить девушку на нынешнем уровне и обязательно буду вкладывать свои ресурсы еще и в ее усиление. В общем, если смотреть чисто логически, то устраивать романтику в нынешних условиях – несусветная глупость. Но почему-то просто взять и отказаться не получается. Не покривя душой, могу сказать, что Саека мне симпатична. Если она вдруг найдет себе парня, то... В общем, проблемы начнутся у этого парня, скорее всего. Да-да, я отлично понимаю, что подобные отношения, когда и сам не ам, и другим не дам, чистое свинство, и вообще, хорошие парни так не делают. Но хороший парень из меня как-то не получается. Дилемма. Саека, вернул я взгляд на девушку, что с ожиданием смотрела на меня. Почему-то от этого взгляда слова встали в горле. Ты же понимаешь, что я... Ну, не самый хороший человек. Хорошими люди не бывает, Мамору. Улыбнулась Бусудзима. Даже в самом добром сердце найдется место для эгоизма и жестокости. В моем такого места поболее, чем у других будет. Невесело хмыкнул я. Честно говоря, я сам не особо понимаю, зачем это говорю. Может, надеюсь, что она сама передумает, и мне не придется брать на себя бремя выбора. В моем тоже, продолжила улыбаться мечница. Я знаю, что ты крепко держишь в голове мысль, что если лагерь Такаги столкнется с непреодолимым препятствием, против которого вся твоя сила — ничто, то ты без колебаний бросишь все те сотни людей, что Сейтера Донна ведет за собой. И я готова в таком случае уйти вместе с тобой, не оглядываясь назад. Что-то внутри меня от этих слов сжалось. Даже этот случай, когда ты пошел отвлекать Орду, давая людям дополнительное время. Я думаю, если бы у тебя ничего не вышло, то ты бы вернулся обратно лишь за тем, чтобы предложить Такаши и Котти уйти следом за тобой. «И то насчет Камура я уже не уверена», — хмыкнула девушка. «Он идеалист и уже успел обрасти слишком большим количеством связей». «Черт! Она настолько уверенно озвучивает мои мысли, что даже возразить нечего. И все так стройно звучит. Какая-то часть подсознания довольно кивает на все озвученные слова. Что-то вроде «Да, точно, именно так я бы и поступил. Вот бы сейчас иметь способ возвращаться назад во времени». Я бы тогда просто не стал говорить вот это, особенно друзьям, затриггерившее дальнейший диалог. Глядишь, пронесло бы. Но вряд ли надолго. Бля, чувствую себя лютым придурком. Мне красивая девушка предлагает стать ее парнем, а я нахожу уже стотысячную причину, почему этого не стоит делать. Чувствую себя китайским культиватором, что решил полировать Дантянь на протяжении десятков тысяч лет. И что самое обидное... Как-то слишком много параллелей с этим образом проскальзывает. Как быть-то в итоге? Поддаться эмоциям или все же пойти на поводу у логики? Кстати, а ведь Бусудзима ничего не сказала по поводу начать встречаться. Вдруг я просто не так понял. Зная ее, она вполне могла иметь что-то совершенно другое. Типа, я буду твоим преданным воином, или что-то вроде того. Слушай, Сайка, возможно, вопрос прозвучит по-дурацки, но... Что ты имела в виду под «не хочу быть просто другом»? Девушка посмотрела на меня сомневающимся взглядом. Причем сомневалась там во мне и, возможно, в моем рассудке. С некоторым трудом, но она смогла перевернуться со спины на бок. Благо, зелье регенерации делало свое дело, помогая ускоренно латать организм мечницы. А в следующий момент я понял, что моя надежда на недопонимание была несостоятельной. Губы девушки коснулись моих в легком поцелуе, после чего она слегка отстранилась, демонстрируя мне яркий румянец, окрасивший ее щеки в нежно-розовый цвет. А ведь я видел, как она приближается ко мне. С моим нынешним восприятием я способен от летящей стрелы увернуться. Но не увернулся. Как там было? Когда вы сталкиваетесь с трудным решением, подбросьте монетку. Это будет ответом на ваш вопрос. Но не потому, что монетка говорит вам, что делать, а потому, что в момент, когда она в воздухе, ты уже знаешь, чего ты действительно хочешь. Отбросив сомнения, я притянулся к Саэко и накрыл ее губы своими. «Что будем делать дальше?» — безмятежно спросила мечница, глядя в потолок. Сейчас она лежала у меня на плече, разметав часть волос по подушкам. И нет, у нас ничего не было. Просто пара поцелуев и объятия. Да и ситуация не располагала, честно говоря. Мы с ног до головы покрыты внутренностями и кровью зомби, у нас отбита половина внутренних органов, а общее самочувствие держится на отметке «жить буду», но, наверное, не очень долго. Но с последним я немного переборщил, ибо зелье и правда хорошо делало свое дело, постепенно возвращая нас в строй. Но не более. «Ты про текущую ситуацию или про наши отношения?» — хмыкнул я. «И то, и другое», — усмехнулась Саэко. «Ну, касательно ситуации, насколько ты восстановилась?» Бусудзима задумчиво прикрыла глаза, прислушиваясь к своему организму. «Физически, почти полностью. Энергетически. Ни насколько». «Почти то же самое», — кивнул я. «До полного восстановления тела немного не хватило», — с некоторым сожалением рапортовал я. «Похоже, все дело и правда в новом человеке. Он дал мне очень много, но и свои минусы есть. Куда более сложная структура волокон значительно быстрее расходовала вложенные в расходники эффекты, и до полного восстановления всяких склянок требовалось больше. Плюс, возможно, сыграла роль интоксикация. А что-то подобное у системных расходников, оказывается, имеется. Либо же мой модифицированный организм каким-то боком смог выработать повышенную толерантность. Надеюсь, что не второе. Очень надеюсь. Эй, система, что можешь сказать? Может ли быть такое, что я выработал сопротивление к твоим препаратам?» Молчит. Жаль. «В таком случае нам нужно нагонять Сейтера и остальных», — пожал я плечами, заставив голову девушки слегка покачнуться. «А то плывут еще без нас. Думаю, через минуту уже будем выходить». «Через минуту, потому что именно тогда закончится действие зелья». «Хорошо. Кстати, как проходит их путь?» «В среднее». Прикрыл я глаза, чуть сильнее прижав к себе тело мечницы. Благо, что она и правда почти восстановилась, и теперь это не могло ей навредить. Встретили на пути небольшую свору зомби. Не успели вовремя убить сирену и... В своре было что-то между двумя или тремя сотнями зомби. Потеряли два десятка граждан. Но среди охотников потерь нет. И да, пока мы валялись, я успел связаться с Саитера, рассказать ему, что мы взяли небольшой привал, чтобы восстановиться, и расспросил о делах в колонне. «Странно. Там же Хирана. Пара сотен не должны были стать проблемой». «Он всю ночь почти без перерыва использует свои способности. Почти достиг предела». «Ясно. А что по второму вопросу?» — со смешком спросила девушка. «Увильнуть не удалось. Честно говоря, пока мне нечего сказать». Криво улыбнулся я. «Я не слишком хорош в вопросах романтики». «Ого! Есть что-то, где ты не хорош?» Едва сдерживая смех, проявила свои навыки сарказма Саэко. «Потому пока предлагаю плыть по течению», — стойко проигнорировал я подколку. «У меня пока не было отношений во время апокалипсиса». Слегка схохмил я под конец. «А не во время апокалипсиса?» «Бля! Сам себя загнал в ловушку!» «Эй, система! Где мои пять десятков ментала?» От них толку ноль. Запрос обработан. Подсказка обойдется вам в 25 очков удачи. Подтверждаете обмен? Да, подтверждаю. Параметр ментал отвечает за скорость мышления и обработки информации. Позволяет одновременно держать в голове большее количество данных. Параметр ментал не наделяет пользователя мудростью и не влияет на процесс интерпретации полученных данных. Как и обычно, самая важная информация приходит тогда, когда от нее уже и пользы-то особой нет. Да и догадывался я о чем-то подобном, чего греха таить. Всплывшее сообщение исправно тормознуло время вокруг, потому небольшой сеанс просвещения оказался незамеченным подозрительным взглядом Бусудзимы. Были. Покорно отдался я на волю судьбы. Но недолгие. И как далеко у вас зашло? Солгать или сказать правду? Так-то у меня талант новый есть, бафающий любое вранье. Но мало того, что я не вижу смысла скрывать подобные факты моего прошлого, так еще и было бы максимально лицемерно врать после слов о том, что я предпочитаю не врать своим друзьям. И пусть мы и поднялись на следующую ступень понятия «друзья», но рук мне это развязывать не должно. Достаточно далеко, скажем так. «Ну, чего-то подобного я и ожидала», — хмыкнула Саека, разом сбросив с себя режим следователя. «Чувствовалось в тебе что-то этакое. Ну, когда мы перешучивались и вгоняли в краску Такаши, там, в кафе-караоке». «Ого, что вспомнила! Было всего 2 недели назад, а как будто уже год прошел. Ну, совсем уж много регалий мне в этом деле не приписывай», — хмыкнул я. «Не то чтобы я когда-то был популярен у девушек». «Ага». С некоторым сарказмом протянула мечница. «Школьник 17 лет, имеющий опыт, заявляет, что не был популярен у девушек. Звучит как хвастовство». Я слегка хохотнул на такую интерпретацию. «Ну, разубеждать не буду. Да и не получится. Про свое прошлое мне рассказывать нельзя». «И как это ощущается?» Я моргнул. Подтянувшись ближе к моему лицу, Саека смотрела в мои глаза, сияющим от любопытства взглядом. «Ты уверена, что хочешь слышать о сексуальном опыте своего парня?» Приподнял я бровь. «Нет ничего необычного, что девушка моего возраста интересуется подобным». Под конец своего заявления мечница покраснела. «Да». «Ну...» — почесал я свободной рукой щеку. «Это сложно объяснить. Предпочел я тактично срулить с темы. Да и нам уже пора выдвигаться». «Ладно, но мы еще вернемся к этому вопросу». Степенно прикрыла глаза Саека. «Как скажешь», — слегка поежился я. Девушка сидела у меня на закорках, пока я, стараясь экономить силы, бежал в сторону причала. Осушенный резерв ощущался странно, вызывая слабость на физическом уровне. Потому даже сейчас, когда мое тело почти полностью восстановилось, я не мог демонстрировать действительно большую скорость. Впрочем, даже так я все еще мог бежать быстрее и дольше, чем Бусудзима. А ее вес не был для меня хоть сколько-то ощутимым бременем. Пока мы бежали, я воспользовался небольшой передышкой в диалоге и еще раз обдумал все случившееся за последние 40 минут. Благо, Саека пока не распробовала новую фишку с мыслесвязью, и, не привыкшая к подобным возможностям, не стала продолжать свой смущающий допрос прямо во время движения. Либо же тактично дала мне паузу. Раза три я перебрал весь наш диалог в голове, проанализировал и понял, как бы я ни брыкался, но решение принял уже в тот момент, когда не дал девушке сделать поспешных выводов в самом начале. Стоило мне промолчать и не попросить той минуты, и ничего бы не было. Но я так не сделал. Но не то чтобы я о чем-то жалею. Да, я стал зависим от того, чтобы становиться сильнее, но... Это ведь не значит, что жизнь должна на этом заканчиваться. Какой смысл бороться, если результатом борьбы будет лишь очередная борьба? Такая простая мысль, но так сложно было ее принять. Возможно ли, что я и правда зациклился? Некий врожденный перфекционизм из раза в раз продолжал твердить мне. Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Потому я вновь и вновь лез в бои, в которых, возможно, мое участие вовсе не было обязательным. Я просто перетягивал на себя все одеяло, лишая других охотников возможности расти в силе. Нужно пересмотреть степень своего участия в делах лагеря. Возможно, стоит уходить дальше. Искать большие орды, никак не угрожающие лагерю, и фармить их? С моей скоростью это не должно быть проблемой. Прямо на берегу, не выходя из задумчивости, материализовал в руке несколько синбонов, и бросил в сторону, пробивая черепа четырех псов, выбежавших мне навстречу из переулка. Стремясь запутать Орду и ожидая погони, мы с Саека забрались в совершенно другой район. Местные зомби, судя по всему, не мигрировали к ульям, потому по ходу движения мне периодически попадались небольшие скопления мертвецов. Более крупные толпы я предпочитал обходить, а одиночных противников умертвлял так же, как этих псов, не сбрасывая скорости. До причала оставалось бежать минут 10. Маршрут пролегал через лесной парк с холмом, на вершине которого располагался храм. Его можно было обойти, но в таком случае получившийся круг увеличил бы итоговое расстояние больше, чем в 2 раза. Потому было решено пройти насквозь. Деревья проносились мимо меня, а ветки, на которые я периодически приземлялся, ломались за спиной, пока... Внимание! Обнаружен блуждающий инстанс 3-го уровня. Приземлившись на очередную ветку, я замер. Мамору? Тут же насторожилась Саека. Секунду. Система, о чем речь? Запрос обработан. Подсказка обойдется вам в 200 очков удачи. Подтверждаете обмен? Недешево берешь. Но это информация по новым реалиям. Согласен. Инстанс — искажение пространства, созданное в результате эволюции мира. Внутри инстанса аккумулировано огромное количество энергии эволюции. Биологические виды, попавшие в пределы искажения, подвергаются ускоренной мутации. Возможна конденсация энергии и физические структуры, которые в дальнейшем могут быть использованы. Блуждающий инстанс отличается от обычного тем, что само искажение не привязано к определенной точке пространства и перемещается по миру, ориентируясь на места сосредоточения большого количества энергии эволюции. Абсорбируя окружающую энергию внутрь искажения, блуждающий инстанс перемещается к новой точке интереса. Уровень инстанса напрямую отображает опасность обитателей. Чем выше уровень, тем выше опасность. Чем ниже уровень, тем моложе инстанс и меньше опасность. Понятно. Любопытно. Система, а насколько опасен 3-й уровень инстанса? Ну да. Чего это я тут хотелку распушил? Мамору, я чувствую что-то странное. Раздался из-за спины настороженный голос Бусудзимы. «Здесь опасно?» Страсть исследователя внутри меня боролась со здравым смыслом. Мы с Саека сейчас не в том состоянии, чтобы сталкиваться лоб в лоб с серьезными угрозами. Однако, возможно, уйдем мы сейчас, потом здесь инстанса уже не будет. Блуждающий все-таки. «Как бы мне не хотелось посмотреть, что там такое!» Вздохнул я. «Идем дальше. Мы сейчас не в форме». «Хорошо». Я почувствовал, как мечница кивнула. Да, хватит на сегодня риска. Глава 20. Тупик. Мы все же добрались до движущейся колонны. Охотники старались держать строй гражданских плюс-минус ровно, чтобы люди не растягивались в длиннющую колонну. Но выходило это, судя по всему, с переменным успехом. Думаю, дальше я могу идти сама. Раздался тихий голос Саека у моего уха. Я спустил девушку на землю. «Так, я пойду найду Саитера». Посмотрел я мечнице в глаза. «Ты со мной?» «Хотелось бы немного привести свой внешний вид в норму». Улыбнулась девушка, оттянув прилипшую к телу футболку, выглядывающую из-под кожаной куртки. «Но сомневаюсь, что такая возможность представится в ближайшее время. Так что да, я с тобой». «Не волнуйся». Наш внешний вид не сильно выделяется на фоне других охотников. Я не сильно соврал. Видимо, пеший поход дался совсем не так легко, как хотелось бы. Все бойцы выглядели изрядно потрепанными, с множеством пятен всяческих телесных выделений зомби, излившихся им на голову. Мы-то смогли хоть немного смыть с себя самый смак, используя протухшие остатки воды в том доме, где перевели дыхание. Тоже несколько брезгливо, разумеется, но выбора-то и не было. Когда идем до причала, прыгнем с тобой в море. Улыбнулся я. «Хорошая идея!» — отзеркалила мою улыбку Саека. Мы двинулись вдоль колонны, ловя удивленные взгляды бойцов, смотрящих на нас с благоговением. Среди всех этих людей не было ни одного охотника, который не имел бы представления о той миссии, что я взвалил на свои плечи. Ну а то, что Бусудзима отправилась за мной, думаю, само разнеслось. Тем временем мы дошли до головы колонны, где впереди остальных шефствовал Саитера. «Мамору, Осмотрел он меня с ног до головы. «И Бусудзима-кун, рад видеть, что вы живы!» Скупо кивнул он, но плескающиеся в глубине глаз эмоции выдали мужчину с головой. За время нашего сотрудничества я уже наловчился их распознавать. «Не дождетесь!» — хмыкнул я. «В общем, старик, мы задержали Орду настолько, насколько смогли. Думаю, несколько дополнительных часов у нас есть». «Отлично!» — кулаки Саити разжались. «Сейчас мне нечем вознаградить вашу смелость, но позже...» «Ну, отказываться не буду», — ухмыльнулся я. «Люблю, когда мои старания ценят. На самом деле сильно сомневаюсь, что Такаги-старший сможет предложить мне что-то хоть сколько-то стоящее. Статус в лагере у меня и так почти запредельный, лишь на ступень ниже, чем у самого старика. С ресурсами тоже особых проблем нет. В общем, посмотрим, конечно. Но думаю, все ограничится какой-нибудь условной медалькой и публичной благодарностью». Дальше отвлекаться Итера мы не стали и вернулись в привычную позицию в хвосте колонны. Там спокойно шли и болтали. Я изредка отвлекался на анализ своего состояния, которое, слава богу, потихоньку начинало стабилизироваться. Восстановление тела зависло где-то на условной отметке в 80-90%. И не то чтобы как-то менялось, но, думаю, обильное питание и хороший сон должны помочь. Тем более я уже опять голоден, хотя не так давно употребил целый рацион сухого пайка. Думал поесть прямо на ходу, но, боюсь, оглядывающиеся на нас гражданские подобного финта не поймут. Они уже изрядно вымотаны, да и явно голодны. А тут я бы шел и хавал свои харчи. В общем, потерплю до причала. Вдруг наше с Саек внимание привлекла не совсем понятная движуха впереди. Кто-то яростно ломился из начала колонны в нашу сторону. «Хм», — прищурился я, заглядывая вдаль. «Это Кота?» «О, Хирана-кун!» — улыбнулась мечница. «Возможно, хочет выразить радость по поводу нашего успешного возвращения?» «Возможно», — также улыбнулся я. Ждать парня долго не пришлось. «Вот она бы, Бусудзима!» — радостно улыбнулся наш снайпер, когда, наконец, приблизился к нам. «Вот целый!» Честно говоря, я уже испугался, что он кинется с обнимашками, но нет, обошлось. «Вроде того», — хмыкнул я, оглядывая друга. А вид у него был, скажем так, весьма заебанный. Глубокие тени под красными от полопавшихся капилляров глазами, он даже вернул на место очки. Опущенные усталые плечи, подрагивающие руки. Выглядел как какой-то наркоман с ломкой, честно говоря. Но мы с Саекой сами были не краше. Именно так выглядит серьезное энергетическое истощение. «Ребята отправили меня отдыхать», — недовольно поправил висящую на плече Эмку Хирана. «Но пусть я сейчас и не могу нормально использовать свои силы, я все еще могу стрелять», — скривил он губы. «С трясущимися руками?» — хмыкнул я. «Мне это ничем не мешает», — твердо ответил Котта, снимая с плеча Эмку и изготавливаясь к стрельбе. И правда, когда в его руках появился огнестрел, дрожь в конечностях тут же сошла на нет. «И правда», — приподнял я брови. «Я при всем старании не мог избавиться от этого вездесущего тремора. Даже сейчас, когда мое энергетическое здоровье начало помаленьку стабилизироваться, тело иногда сводило судорогой». «Еще бы!» — залихватски улыбнулся парень, возвращая винтовку на плечо. Вместе с этим к нему вернулся и легкий тремор. «Это...» — вдруг резко оробил он. «Я хотел извиниться». «За что?» Не успели мои брови опуститься в нормальное положение, как вновь взлетели вверх. «За то, что вызвался на миссии без твоего согласия». Я недоуменно моргнул. «Ах да! Он же тогда вместе с остальными вышел вперед добровольцем. И, как и все, был готов отдать свою жизнь». Я бросил взгляд на макушку Хирана, над которой красовалось число 223. Он тоже значительно вырос. Думаю, будь он свеж и бодр, то смог бы устроить толпе зомби тот еще экстерминатус, прежде чем его погребло бы под волной неостановимого мяса. «Не волнуйся», — ухмыльнулся я. «Пусть я и твой лидер, но это не значит, что я должен контролировать каждое твое действие. Я могу понять, почему ты принял подобное решение. Но ты прав. В следующий раз, когда надумаешь умереть и лишить нас своей компании, прежде всего, пожалуйста, сначала посоветуйся». «Не тебе об этом говорить», — прильнула ко мне Саека и тихо прошептала на ухо. Смущенно кашлянул я, скосив взгляд на лукаво улыбающуюся девушку. Моргнул, глядя на нас Котта. «Я понял. Больше не повторится. Это... «Как я понимаю, вы теперь...» Он нелепо что-то прожестикулировал руками, скосив взгляд чуть ниже. Проведя линию вдоль его взгляда, понял, что когда девушка прильнула ко мне, я как-то совершенно бессознательно приобнял ее за талию. «Да», — улыбнулась Саека. «Поздравляю», — слегка покраснел Хирана и неловко поправил очки. «Поздравляй», — хмыкнул я. Парень от моего ответа впал в ступор. «Ха-ха-ха!» — искренне засмеялся я от такой картины. Да и Саека тоже присоединилась. «Ну вас!» — буркнул Котта. «Ладно тебе!» Все же отошел я от мечницы и пару раз аккуратно хлопнул нашего стрелка по плечу. Под свободной рубашкой чувствовались крепкие мышцы. Похоже, его тело еще не достигло пика своего формирования. «А где Такаши?» — перевел я тему. Хирана бросил слегка беспокойный взгляд куда-то в центр колонны. «С того момента, как вы ушли, он сам не свой. Задумчивый очень, и под нос без остановки бормочет». «О как!» — почесал я затылок. «Подобное и правда не в духе Камура». «Думаю, он даже не в курсе, что вы вернулись». Слегка скованно повел плечами Котта. «Но я могу найти и привести его». «Не обязательно», — покачал я головой. «Если он настолько сильно озаботился какой-то проблемой, то будет некрасиво его отвлекать». «Пускай. Думаю, у причала пересечемся». «Хорошо». Дальше мы шли уже втроем. Котта в основном интересовался подробностями нашей Саека вылазки и во время рассказа без конца округлял глаза. Особенно на моменте, когда я описал наше текущее физическое состояние. «Вам лучше придержать информацию о ваших травмах», — понизил голос парень, став разом в несколько раз серьезней. «Что такое?» «Это предчувствие», — повел плечами Котта. У меня по телу пробежал холодок. «Что-то не так?» Я повторил его жест, пытаясь сбросить неприятное ощущение с кожи. «Не уверен». Хирана повернулся к идущей чуть впереди нас в толпе гражданских. «Что-то не то». «Я передумал», — нахмурился я. «Веди нас к Такаши». «Зачем?» — недоуменно моргнул на смену темы Котта. «У него сильнейшая интуиция, что я видел. Может, он сможет конкретизировать направление угрозы». «Мне могло просто показаться». «Знаешь», — перебил я парня, — «с момента, когда началось все это дерьмо, я стараюсь доверять предчувствиям, даже если они не мои. Несколько раз это уже спасало нам жизни». «Понял», — серьезно кивнул Хирана. «Тогда пойдем. Последний раз я видел его вроде на четвертом участке». Но мы и пошли. Благо бойцы двигались во внешнем слое колонны, будто конвой, и найти Камура было не так уж и сложно. Он и правда, в полном соответствии описанию Котты, шел, опустив глаза вниз и глубоко задумавшись. Даже не обратил на нас внимания, когда мы пристроились по бокам. «Эй, Такаши!» — окликнул я его, когда понял, что ждать бессмысленно. Слишком глубоко парень был погружен в себя. «А?» — даже слегка вздрогнул он. «Мамору?» — округлил глаза, глядя на меня. «Он самый!» «Вы уже вернулись? Целы?» «О, прежний Камура вернулся! А то я уже начал беспокоиться». «Да, все в порядке», — отмахнулся я. «Прости, но мы по делу. У тебя самая мощная интуиция из всех нас. Не чувствуешь чего-то странного?» Сначала Такаши недоуменно моргнул, однако миг спустя в его глазах промелькнула искра понимания. И он задумчиво уставился в сторону уже практически полностью посветлевшего неба. «А откуда может исходить угроза?» Спустя некоторое время вернул он взгляд обратно на нас. «У меня интуиция свербит с того самого момента, как мы покинули лагерь. Что так-то неудивительно, но кроме этого, вроде ничего нового». «Хирана, посмотрел я на парня. Попробуй сформировать свои ощущения во что-то более конкретное». «Сложно», — покачал головой Котта. «Это будто что-то липкое на загривке. Единственное, что могу точно сказать, вам и вправду не стоит распространяться о своем состоянии». «Состоянии?» Камура кинул на нас с мечницей обеспокоенный взгляд. «Все не так плохо», — отмахнулся я. «Мы просто очень вымотаны». «Понял. Ну, я ничего особенного не чувствую. Но имей в виду, я не пророк», — пожал плечами Такаши. «Моя интуиция не абсолютная». «Это-то понятно», — я задумчиво огляделся. «Раз речь касается нашего здоровья и сохранения его в тайне от остальных, может, угроза где-то среди людей?» Ну, какие-нибудь невыловленные агентурой Саитера заговорщики или еще что-то в этом духе. Думаю, Котта, насмотревшийся на темную сторону людей в школе, Вполне мог выработать чуйку на подонков, что с его становлением охотников лишь усилилось. Надо держать ухо востро. «Говорю же, мне могло просто показаться!» Вновь завел свою шарманку Хирана. «Кота, посмотрел я на него. Вот ты сейчас вроде один из сильнейших охотников лагеря, а все такой же неуверенный в себе. Когда дело не касается оружия, разумеется», — поправился я. «Если ты сказал, что нам лучше замолчать это дело, то мы будем замалчивать. Не то чтобы это требует от нас каких-то усилий». «Просто постараемся лишний раз не ввязываться в бой», — кивнула мечница. «Не тебе об этом говорить», — ухмыльнулся я. «Что, думал, я оставлю твою подколку без своей маленькой мести?» Уголки моих губ разошлись еще шире. «Месть — это яд, который пьешь в надежде, что отравятся другие», — глубокомысленно произнесла Саека, прикрыв глаза. «Хорошо сказано», — присвистнул я. «Чьи слова?» «Так говорил мой отец», — улыбнулась девушка. «Ну а потом он говорил, что мир иногда несправедлив с карой обидчика. И тогда, даже пропитанный ядом насквозь, ты должен помочь Вселенной совершить правосудие, смакуя горечь мести на языке». Саека кровожадно улыбнулась. «Поэтому я тебя отомщу». «Отомстишь за месть, получается?» — почесал я подбородок. «Все верно». Не убирала с лица улыбки мечница. «Логично». После столь глубокомысленного диалога мы не стали разбредаться и пошли далее вместе. Было что-то приятное в том, чтобы собраться нашим изначальным боевым составом. Хирана была торжественно вручена микстура восполнения энергии, дабы привести его в норму. Пришлось еще раз повторить историю наших подвигов по остановке Орды, требуя взамен от Камура пояснений его задумчивости. Все оказалось да нельзя просто. Он думал над альтернативным применением своей силы, опираясь на мои слова о том, что у него есть функция покрова, чем бы она ни была. Сам-то я с его шаблонов склепал себе кошмара, что до сих пор лежал у меня в кармане в виде ядра, не торопясь восстанавливаться. Потому не мог сказать по поводу этой опции что-то конкретное. Но саму идею огненного доспеха я парню поведал. Он пообещал подумать. Заодно он поведал о том, как поживает его мама и Рэй, идущие в другой части колонны. Они обе успели пережить немало с начала апокалипсиса, потому длительный переход не стал для них чем-то сложным. Но такое нельзя сказать про всех. Я кинул взглядом едва переставляющих ноги людей. Были старики, были раненые, были женщины в положении, да и просто изнеможденных гражданских, которым тупо повезло оказаться возле поместья в самом начале, тоже хватало. Интересно, почему нельзя было просто сделать несколько ходок на машинах, чтобы забрать всех, а не двигаться с черепашьей скоростью? Глядишь, в таком случае большую часть перевести бы успели еще до того, как вся техника окончательно сдохла. Ну, видимо, были причины. Может, в лагере все было не так хорошо с топливом? Ай, бог с ним, не моя головная боль. Если Саитера решил повести людей именно так, то для этого точно есть какие-то важные причины. Интересно, почему все-таки огнестрельное оружие отказало? Мой слух уловил новый виток разговора нашей четверки. Озвученная тема, что неудивительно, волновала Хирана. «Я хорошо знаю принципы работы огнестрела, и, честно говоря, не совсем понимаю, как оно могло выйти из строя подобным образом». «Кстати, Кота, слегка встрепенулся я. Отдай посмотреть свою эмку. Думается, она уже должна была обрести некие полезные свойства». «О, точно!» — разом взбодрился наш толстяк. «Держи». Предмет — винтовка М16А2. 3 звезды. Предмет, закаленный в энергии эволюции. Личное оружие. Абсолютная износостойкость. Сокращение потребления маны при применении способностей, использующих личное оружие в качестве проводника. Активная способность – непрерывный огонь. Снимите магазин с винтовки, и когда внутри него нет патронов, наполните его манной. В магазине зарядятся твердые структуры, аналогичные по применению стандартным патронам. Шанс 7% на создание патрона с редким эффектом. Расход маны не меняется. Шанс 0,6% на создание патрона с уникальным эффектом. Незначительное увеличение расхода маны. О как! Я закрыл описание и потер подбородок, повторно прогоняя прочитанные строки в голове. Интересный экземпляр. Это первое на моем опыте личное оружие, у которого есть активная способность. Ну, если не считать моего убийцу драконов. С другой стороны, пассивных эффектов всего 2, и то, скорее, вспомогательные. «Ну что там?» — с нетерпением переминался Котта. Что у тебя сейчас по энергии?» Повернулся я к нему. «Все неплохо», — кивнул он. «То зелье, что ты мне дал, помогло». «Так, держи». Я протянул винтовку ему обратно. «Отцепи магазин и разряди его». Пальцы Хирана замелькали, пока он, даже не спрашивая причин, отщелкнул все патроны в карман разгрузки. «А теперь направь внутрь магазина свою энергию». «А это как?» Поднял на меня смущенный взгляд наш снайпер. «Не знаю», — пожал я плечами. «По идее, с личным оружием тебе это должно даться само. Попробуй». «Хорошо». Кот-то задумчиво нахмурился, сверля взглядом магазин. Несколько секунд ничего не происходило, а потом... От пальцев парня начали отделяться черные искры, тут же впитывающиеся в рожок. «О!» — тут же вздрогнул он, тут же приближая магазин к лицу. «Тут появились патроны! Бесплатные!» «И теоретически бесконечные!» — хмыкнул я, глядя на довольного парня. «А перекоса пружины не будет?» — прищурился он. «М-16 довольно капризная штучка. Я всегда заряжал в нее по 28 патронов, чтобы не клинило. У твоей М-ки теперь абсолютная износостойкость». «Так мне не показалось», — оскалил губы в стрёмной улыбке Хирана. «Даже если палить полчаса, кучность остается на уровне. Ствол не водит, никаких следов трения на затворной группе. Да и губки магазина не расшатались до сих пор. Я думал, что мне просто повезло с экземпляром, но, похоже, все куда веселее». «Мне показалось, или с уголка рта Котты сейчас стекает слюна?» «То есть она вечная? Вечная же?» Этот маньяк вперил в меня свой неадекватный от энтузиазма взгляд. «Да», — кивнул я, делая шаг в сторону. «Если ты так только на это реагируешь, то продолжать я уже боюсь». «А есть еще что-то?» «Ага». «Скажи!» «Во-первых, если ты используешь свои способности с этой эмкой, то они потребляют несколько меньше манны, чем если ты бы использовал другое. А еще при заполнении магазина энергии есть небольшой шанс создания особых патронов». «В каком смысле особых?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Знаю, что есть 7% на создание крутого паттерна и 0,6% на пиздец какого крутого». Взгляд Хирана помутнился, а губы беззвучно зашевелились. «Что считаешь?» — спросил я у него. «Сколько нужно отстрелять до появления этих крутых патронов?» «Если в случае 7%, то его средний номер будет между 14 и 15. То есть на каждый магазин, теоретически, может приходиться по 2 таких патрона. Завышенный ментал позволял с легкостью считать подобные вещи, так же как 2 плюс 2. А в случае с 0,6%, то каждый 66-й. В общем, в каждом 6-м магазине». «Понятно», — кивнул Котта. «Спасибо». «Да не за что», — отмахнулся я. «Но имей в виду, это чистая математика. В реальности как выпадет, так выпадет». «Это-то я знаю», — отмахнулся парень, сверкая довольной улыбкой. «Просто быстрый счет в уме не мой конек». «Раз уж об этом зашел разговор», — подала голос Саека. «Мамору, можешь посмотреть на мою катану? У меня есть ощущение, что она слегка изменилась». «А ведь верно. Личное оружие растет вместе с охотником. А учитывая, насколько стало сильнее Саека...» «Давай, посмотрю». Я принял протянутую катану и открыл описание. Предмет — меч Саека. 3 звезды. Предмет, закаленный в энергии эволюции. Личное оружие. Неразрушим. Самозаточка при использовании энергетических атак. Способность наносить урон нематериальным сущностям. Активная способность. Сфера искажения. Обозначьте участок пространства с иным временным потоком. Внутри сферы ваш противник будет существенно замедлен, а вы будете двигаться с прежней скоростью. Время действия способности зависит от количества влитой маны. «Контроль, мать его, времени? Фига себе! Вот это имба! А у меня какой-то дурацкий барьер! Хотя, может, и не такой дурацкий. Нужно будет попробовать, когда энергетический орган заживет». «Ну что там?» — полюбопытствовала Саека. Я пересказал описание нового активного навыка ее оружия, не забыв добавить, что пассивные эффекты остались те же. От услышанного глаза мечницы загорелись. «Сейчас даже не думай», — строго посмотрел я на девушку. «Мы еще не восстановились до конца, а по моим ощущениям, способность твоей катаны потребляет немало маны. У меня и самого руки чешутся кое-что проверить, но приходится терпеть». «О, точно!» — посмотрел на меня Такаши. «Твой огромный меч наверняка тоже имеет какие-то крутые свойства. Расскажешь? Если не секрет, конечно». Я задумчиво посмотрел на Камура. «Ну, так-то я знаю все фишки их оружия. Так что в том, что я поделюсь свойствами своего меча, нет ничего страшного». «Во-первых, этот огромный меч называется «Убийца драконов», — хмыкнул я. «И в принципе, никакого секрета нет». Пришлось потратить некоторое время, чтобы пересказать весь функционал меча. Все же, имея уже полновесные 4 звезды, он значительно опережал по мощи любое другое личное оружие. Впрочем, как мне кажется, катана Саека уже достаточно близко к тому, чтобы догнать убийцу драконов. Перечисление свойств моего уберковыряла вызвало у остальных немалый восторг и натуральную бурю обсуждений. Тот же Такаши тоже попросил проверить его любимую биту, но у той пока что новых свойств не было, ибо пусть он и поднабрал силушки, но как-то незаметно стал слабее всех из нашей тройки. Хирана может прогрессировать без каких-либо проблем, ибо способен убивать зомби на достаточно большой дистанции. Саека подкачалась за счет моих ресурсов и убийства толп зомби в нашей последней вылазке. А вот у Камура подобной возможности не выдалось, и его это, похоже, немного тяготило. Но, наверное, ему еще выдастся свой шанс. За весьма оживленным диалогом время прошло незаметно, и мы, наконец, достигли причала. Саитера тут же принялся командовать погрузку на борт, и, казалось бы, вот, все позади, но что-то было не так. «Что-то не так», — озвучил мои мысли Такаши, тут же завертев головой по сторонам. «Внимание! Обнаружена инициация блуждающего инстанца 4-го уровня». «Блядь!» Глава 21. Перенос. Внимание! Обнаружена инициация блуждающего инстанца 4-го уровня. Активирована свертка пространства. Внимание! Вы находитесь в пределах границы сворачиваемого пространства. До окончания образования блуждающего инстанца 17 секунд. Блять! Мамору! Разом побледневший Камура повернулся ко мне. Краем глаза уловил знакомую трансформацию Саека в боевой режим. Ее губы расплылись в маньячной улыбке, а в глубине глаз сверкнули первые искры занимающегося пожара. Рядом стоящий Котта тут же снял с плеча винтовку и приготовился к чему угодно. Черт! Что-то в этом мире вокруг с громким хрустом сломалось. Странный звук, казалось, ввинтился прямо в мозг, и его было достаточно, чтобы идущие к яхте люди обеспокоенно зароптали и принялись осматриваться по сторонам. Впереди, стоя на борту яхты, напряженно смотрел вдаль Саитера. А нет, не вдаль. Я проследил за направлением его взгляда и наткнулся на трещину, повисшую в воздухе. С каждым мгновением она становилась все шире, плюс продолжали появляться новые. «Моя блядская удача меня доконает!» Позволил я себе выпустить пар, после чего, следуя примеру остальных, начал готовиться к бою. Тут же отошли на задний план все эмоции и переживания. Стало легче. До окончания образования блуждающего инстанца 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Внимание! Вы заточены внутри блуждающего инстанца. Выход невозможен до соблюдения условий. Трещины расползлись повсюду. Мы будто оказались в прозрачном куполе, оплетенном черной паутиной. Мир задрожал, а купол повело, будто невидимый гигант сжал его своими пальцами. А потом все рассыпалось. Не с грохотом, а с таким звонким, будто вдалеке разбилось огромное зеркало. Доски причала изогнулись, будто бумага в огне. Края их стали неестественно острыми, угловатыми. Дерево, камень, даже воздух, все ломалось. Но не падало, а зависало в странных, геометрически невозможных положениях, от которых начинала болеть голова. Люди закричали, кто-то побежал, и его тело растянулось, как отражение в кривом зеркале, прежде чем исчезнуть в разломе. Повернув голову влево, я едва не вскрикнул от ужаса, несмотря на оковы воли, которыми прочно сковал свое сознание. Саека с искренним изумлением в глазах смотрела на то, как ее руку, держащую катану, искажает и размывает, словно ручеек масла, влившийся в неспокойную реку. «Саека!» Я попытался крикнуть, но услышал, как мой голос раздается где-то в совершенно другом месте. Поняв, что пытаться что-то говорить бессмысленно, я потянулся рукой к девушке, однако к своему ужасу осознал, что это бесполезно. Чем сильнее я старался подобраться ближе, тем дальше я становился. А в следующий момент я и вовсе смотрел на этот сломанный мир с двух совершенно разных ракурсов. Мою